Вице-президент обошел стол и непринужденно расположился в президентском кресле, так, словно делает уже сотни раз. Переложив какую-то папку на столе, он заговорил. «Мистер Разиков рассказывал мне о подвигах вашей команды». Подняв глаза на Дэвида, вице-президент увидел, что он все еще стоит, и немного раздраженно повторил свое приглашение. «Садитесь же!» Дэвид взглянул на своего командира, и тот указал ему на соседний к нему стул. Дэвид с прямой спиной сел на самый его краешек, как всегда, подозрительный, на страже. «Итак, — продолжал Нейв, — спецподразделение «Омега» верой и правдой служит нашей стране, вне зависимости от того, знает ли об этом общественность или нет. Благодарю вас, сэр». Нейв откинулся в кресле, сцепив пальцы на животе. «Я читал рапорт о том, что вы сделали в Сомали. Молодцы! Отличная работа! Нельзя было позволить, чтобы в этой стране с ее нестабильной политической обстановкой начала выходить коммунистическая газета». Дэвид кивнул. 14 трупов, и все обставлено так, будто это было массовое самоубийство. Проделано это было действительно мастерски, и в результате коммунистические бунтовщики оказались дискредитированы. Помимо группы «Омега», о том, что произошло в Сомали на самом деле, знали лишь два человека. Сейчас они оба сидели в этом кабинете. Мы беседовали о том, чтобы поручить вашей группе еще одно задание. Как нам кажется, вы идеально подходите для его выполнения. — Все, что угодно, сэр. — дисциплинированно склонил голову Дэвид. Ответом на это заверение стала ледяная улыбка Нейфа, как всегда, с оттенком собственного превосходства. — Великолепно, — сказал вице-президент. Он снова выпрямился, взял с стола папку и протянул ее директору ЦРУ. Все инструкции и детали здесь. Николас Разиков, в свою очередь, передал папку Дэвиду. Тот прекрасно понял смысл этого жеста. Если что-то пойдет не так, Дэвид всегда сможет, не кривя душой, сказать, что выполнял приказ директора, а не вице-президента. Он положил папку к себе на колени. Заговорил его босс. Первый раз за все это время. Нейв сидел молча, откинувшись на спинку кресла и снова сложив руки на животе. «Как тебе известно, китайцы уже не первые десятилетия являются для нас источником постоянного раздражения. Оказывая им помощь и торговые преференции, мы буквально тащили их в 21 век, а они тем временем проявляли в отношении нас все большую враждебность и неуступчивость. Кусали руку, которая их кормит», — вставил Нейв. «Вот именно. Пока наше правительство присмыкалось перед коммунистическими лидерами, они набирали силу, наращивали свой ядерный арсенал, воровали секретные технологии создания межконтинентальных баллистических ракет, усиливали и расширяли свое военное присутствие на морях. В итоге за последние 10 лет они превратились из коммунистической неприятности в глобальную угрозу. Этому пора положить конец». Дэвид поймал себя на том, что его пальцы впились в подлокотники. Более верных слов ему еще не приходилось слышать. Резко кивнув, он произнес их два слова. «Да, сэр». Разиков многозначительно посмотрел на Нейфа, а затем снова перевел взгляд на Дэвида. «Однако общественное мнение не очень жалует подобные акции. Среднестатического американца гораздо больше волнует содержимое его кошелька и программа вечерних телепередач. Конфронтации с Китаем ему не понравится. В стране восторжествовало благодушие. Если мы хотим остановить девятый вал коммунизма, нам необходимо также переломить и эти настроения». Дэвид, понимающе, кивнул. Несколько секунд Разиков внимательно смотрел на него, а затем вновь заговорил. «Ты слышал о мобилизации в связи с катастрофой борта номер один?» Дэвид промолчал. Сказанное директором ЦРУ было не вопросом, а констатацией факта. Конечно, он знал, об этом твердили во всех выпусках новостей. Взгляды всего мира были устремлены сегодня в сторону Тихого океана, и все же, ощущая дискомфорт, испытываемый директором, он слегка напрягся. «Мы считаем, что такой возможностью грех не воспользоваться. В обмен на гибель президента Бишопа мы сумеем кое-что приобрести». «Каким именно образом?» — с любопытством спросил Дэвид. «Ты должен присоединиться к поисковой группе Национального совета безопасности на месте катастрофы». От удивления Дэвид моргнул. «Чтобы помочь поднять тела и обломки?» «Да, но главным образом, чтобы Поступающая оттуда информация играла нам на руку.